Глава 245. Далки или вампиры? Выйдя из туннеля, мальчики на мгновение замерли. Глядя на то, что лежало перед их глазами, они на мгновение остановились. Почему-то не было ощущения, что они действительно находятся под землей. «Эй, ты видишь то, что я вижу прямо сейчас, чувак?» – спросил Фекс. «Если ты говоришь о зданиях прямо перед нами, то я, конечно, вижу», ответил Квин. Выйдя из туннеля, они, казалось, прибыли в что-то вроде города. Для них было невозможно измерить, насколько большим было все это место. Здания простирались далеко и широко, и они были сравнительно такими же большими, как любой из убежищ, которые они видели раньше. Если бы они дали приблизительную оценку, это выглядело бы так, как будто в таком заведении жило несколько тысяч человек. Потолок казался недостижимым. Хотя они могли видеть вершину, казалось, что нет никакого способа добраться до нее. Их взгляд переместился на самое высокое здание, стоявшее в центре площади. Это было круглое сооружение, похожее на башню, которое было высоким, но едва касалось потолка. Если бы кто-то захотел хотя бы прикоснуться к потолку, они должны были бы построить здание того же размера и поместить его на вершине уже существующей башни. Хотя город под горой был удивителен для них обоих, это не казалось невозможным. Ходили слухи о том, что подобное убежище строится на других планетах, где температура в разное время года может достигать экстремальных значений, и подземные убежища были единственным выходом на таких необитаемых местах. Так что причина, по которой они оба были шокированы, была совершенно другой. Они оба уже могли заметить, что дизайн и материалы, используемые для создания зданий, были разными. Одной из главных особенностей был твердый черный материал, вместо кирпича, цемента или металла. Это был другой вид, особое черное вещество, которое было более устойчивым и прочным. Было основным материалом всех зданий. Говорили, что это вещество столь же сильно, как и галантрениум. Хотя это место выглядело заброшенным и лишенным людей, здания были совсем другим делом. Сами строения выглядели прекрасно и ни капельки не пострадали. Единственным напоминанием о времени заброшенности был слой пыли или похожего на камень вещества с потолка, который покрывал все сверху. И, наконец, дизайн. Хотя вещество было прочным, оно не было таким гибким, как галантрениум. Это означало, что края не были сглажены, придавая всему, что было сделано, слегка каменистый вид. Посмотрев на здание, они оба пришли к выводу, что строения, построенные перед ними, не были сделаны людьми. Это была истинная причина, почему они оба были в шоке. «Это структуры Далки», – пробормотал Квин. «Это было огромное открытие. Люди только построили убежище и классифицировали это место как оранжевый портал из-за того, что они думали, что открыли планету первыми. Были редкие случаи, подобные этому, когда две оппозиции пытались взять под контроль планету одновременно. Если бы эти две группы встретились, независимо от того, был ли подписан договор или нет, борьба вспыхнула бы до тех пор, пока одна сторона не была бы полностью уничтожена. Но когда Фекс услышал эти слова из уст Квина, на его лице отразилось замешательство. «О чем ты говоришь?» – ответил Фекс. «Это не структуры, Далки. Там вампирские структуры». Услышав эти слова, Квин снова был потрясен. Он был почти уверен, что это были структуры Далки. Он видел их на своих уроках и в новостях снова и снова. «Мальчик прав», – ответила система. «Они напоминают строения, которые были построены в мое время». Система на самом деле не отвечала ни на один из вопросов, которые были у Квина прямо сейчас, и только запутывала его еще больше. «Фекс, ты когда-нибудь видел структуры Далки?» – спросил Квин. «Была одна возможность», – подумал Квин. «Возможно, эти две структуры были похожи, и сам Квин был сбит с толку. Может быть, было что-то, чего он не мог заметить?» «На самом деле нет. Я буду честен. Может быть, ты знаешь больше о Далке. потому что ты жил на Земле. Но нас даже толком не учат о них. Я тоже никогда не видел Далки, только слышал, как их время от времени упоминал один из старейшин. Судя по ответу Фекса, тут было несколько вариантов. Тот факт, что Далки и вампиры используют один и тот же материал, возможно, их технологии находятся на одном уровне друг с другом. И это имело бы смысл, почему их структуры выглядели похожими. Странное черное вещество люди никогда не могли понять, как правильно его использовать. Поэтому они придерживались использования галантрениума. Другая возможность заключалась в том, что далки и вампиры были каким-то образом связаны друг с другом. Но это казалось еще более неправдоподобным. Тем более, что Фекс даже не знал, что такое далки. «Ну, ты знаешь, почему структуры вампиров и далки так похожи?» – спросил Квин, надеясь найти ответ. «Кроме того, если это вампирское сооружение, то почему они построили его здесь, под землей?» «А я знаю. Мне это странно. Честно говоря, я не самый лучший человек, которого нужно спрашивать. Когда речь заходит о вампирах, я очень молод. Я уверен, что старейшины или другие будут знать ответ на твой вопрос. Или, может быть, я лучший ученик и никогда не обращал внимания на класс?» Сказал Фекс, нервно смеясь. «Что касается твоего второго вопроса, я тоже не знаю. Похоже, что это место было здесь некоторое время. Возможно, это была одна из планет, которую вампиры использовали раньше, перемещаясь на другую. Это имело бы смысл. Почему это все было построено под землей? А как насчет тебя, система? Далки существовали в твое время?» Мысленно спросил Квин. «Далки не существовали, пока я был еще активен», ответила система. Квин сделал в уме небольшую пометку о том, как ответила система. Казалось, что выбор слов, которые он использовал, был странно специфичен. Но он знал, что если он будет давить дальше, система просто даст ему обычное сопротивление. «Есть одна вещь, которую мы можем сделать», сказал Квин. «Почему бы нам не проверить некоторые здания? Может быть, там будет что-то внутри, что скажет нам, кто это сделал? Далки или вампиры? Мне особенно интересно посмотреть, что находится в этой башне». «Эй, похоже, ты читаешь мои мысли», — со смешком ответил Фекс. Они вдвоем пошли по странным зданиям, и чем дальше они шли, тем больше это походило на город. Там были улицы, по обеим сторонам, на которых выстроились здания. Если идти по улицам достаточно долго, то в конце концов они попадут в один из туннелей, по которым пришли. Если посмотреть на стены, то можно было подумать, что там есть несколько туннелей, ведущих в город. Они вдвоем вошли в некоторые из первых домов, но там, казалось, не было никаких предметов. Внутри не было даже кровати, но было ясно, что это нормальные семейные структуры. Войдя туда, Квин представил себе семью, живущую здесь, со всеми этими разными комнатами. Но глядя на это место, он просто задавался вопросом, что здесь происходит. По пути они зашли еще в несколько зданий, но по-прежнему ничего не нашли. В конце концов, они решили больше не заходить в маленькие здания, так как это казалось пустой тратой времени. Если они и собирались что-то найти, то только в башне, ближе к середине. В первый раз, когда они приблизились к башне, показалось, что некоторые здания были разрушены. Как будто они участвовали в битве. Их верхушки осыпались на землю, и некоторые строения больше не существовали. Увидев это, Фекс немного забеспокоился. Он знал, насколько прочным был материал, и если что-то могло разрушить его, то оно должно быть очень сильным. Они продолжали идти по улице. Им еще предстояло пройти некоторое расстояние, но башня была видна прямо перед ними. В этот момент со всех сторон послышалось рычание. «Откуда доносится этот звук?» – сказал Квин. Они оба отчетливо слышали рычание, но казалось, что их было несколько. И если он был прав, то сейчас они были окружены. «Думаю, пришло время обратиться за дополнительной помощью». Фекс дотронулся до уха и потянул за висящую серьгу. Внезапно в его ладони сережка начала светиться, пока в конце концов не начала менять свою форму, образуя нечто среднее между быком и летучей мышью. «Хэм здесь, под вашим распоряжением», – взволнованно сказал бык, описывая круг.